Глава четвертая. «Алена! Ален!» Я проснулась от того, что кто-то громко орал мое имя под окнами дома. Еще не до конца открыв глаза, я кое-как выбралась из кровати и босыми ногами посеменила на улицу, где моментально зажмурилась от яркого, палящего солнца. «Кирилл, че ты орешь с утра пораньше?» «Так до тебя не дозвониться. А вы че, вместе ночевали?» Я сначала не поняла, что брат имел в виду, потому что, в принципе, пока мало что понимала. А когда обернулась назад, куда кивал Кирилл, отпрянула к стенке. Прямо за моей спиной, недовольный и полуобнаженный, стоял Виктор. Мужчина, судя по всему, тоже соскочил с кровати и на автомате рванул к двери, забыв даже футболку надеть. «С ума сошел?» — ответила я уже брату. «У нас комнаты в одном доме, я тебе уже жаловалась». «А, точно. В общем, Ален, помощь твоя нужна. Надо для испытания приготовить блюдо». «Какое еще блюдо? Это испытание для кого, для меня или для женихов?» «Для женихов. Они пробовать будут и угадывать. Давай, одевайся и иду на кухню». Тоном, нетерпящим возражения, сказал Кирилл и быстро ретировался, пока я не успела отказаться от этой затеи. «А можешь борщ приготовить? Так хочется. Ненавижу борщ». Сквозь зубы прошипела я и пошла в комнату одеваться. Пока у женихов брали интервью, мы с Машей вместо того, чтобы наряжаться и приводить себя в порядок, толкались на кухне в попытках приготовить что-то из набора выделенных ингредиентов. Помимо завидной невесты, такие же блюда готовили я и другие работницы отеля. Мы должны были представить наши кулинарные шедевры на суд женихов, и те, кто выберут Машину стряпню, выиграют свидание с ней. Пока что затея мне не нравилась. Готовить я умела. В деревне без этого навыка никуда. Мама не учила нас считать и читать, зато уже в 5 лет заложила в голову рецепты борща и дрожжевого теста для пирожков. Кулинарные навыки ой как помогали в студенчестве. Я могла прокормить себя, а еще готовила парням в общежитии, за конспекты и помощь с курсовыми. В общепите после деревенской кухни мне тоже работалось легко. Пока все зашивались от количества заказов, я, можно сказать, отдыхала, вспоминая, как варила еду на всю семью, кашу для собак и какое-нибудь месиво курам. «Так, девчонки, молодцы, а теперь бегом переодеваться», — скомандовал Кирилл, входя в кухню с папкой, где был прописан план дня. За считанные минуты нас собрали. Я уже стояла перед камерой в красивом платье и с укладкой, будто бы еще полчаса назад не крошила лук голыми руками. «А мы начинаем второй день шоу, и сегодня женихи вновь борются за возможность выиграть свидание. Задание дня следующее. На ваш выбор будет представлено 10 супов, приготовленных из одних и тех же ингредиентов». Помощники по площадке сняли колпаки с тарелок. «Один из этих супов готовила наша Машенька. Кому приглянется именно ее тарелка, отправится на свидание с невестой». Женихов расставили вдоль стола, вручив им ложки для дегустации. А мы с Машей расположились по бокам, наблюдая за происходящим. Свою тарелку я хорошо помнила, так что для себя отмечала, кто морщился, когда пробовал суп. Я им еще припомню. Пока что женихи реагировали одинаково. Кто-то перешептывался между собой, возвращался к предыдущим тарелкам. Наверное, было страшно отдать свой голос за чужую стряпню. «Так, поскольку с дегустацией мы закончили, можем приступать к голосованию. Пожалуйста, оставляйте свои фишки рядом с той тарелкой, которая понравилась вам больше всего». По очереди мужчины подходили к столу и оставляли карточки со своими именами. Мы с Машей нервно переглядывались и внимательно наблюдали за результатами. Первые 3 человека выбрали супы местных поварих. Сестра явно начала переживать, покусывала нижнюю губу и переминалась с ноги на ногу. Если исход будет не таким, каким мы ожидаем, сцену, конечно, придется переснимать. Не отправим же мы женихов на свидание с Ольгой Дмитриевной и тетей Варей. Но первая карточка рядом с Машкиной тарелкой появилась, и сестра буквально засияла от счастья. Готова поспорить, что в ту же секунду ее сердце переметнулось в руки молодого администратора ресторана из столицы. Последним голосовал Виктор. Почему-то, прежде чем сдвинуться с места, он пристально посмотрел на меня и сощурил глаза. Мое сердце пропустило пару ударов, а нога дернулась в нервной дрожи. Рядом с моей тарелкой не лежало еще ни одной карточки. Впрочем, я не страдала. Но мужчина уверенно выбрал именно мою тарелку и еще раз пристально посмотрел в глаза, будто знал, что этот суп готовила именно я. Что ж, выбор сделан, а значит, пришло время узнать, кому же досталось или не досталось свидание. Рядом с тарелкой сестры лежали три карточки, и я пока что не понимала, как мы подарим одно свидание сразу нескольким женихам. Но, судя по всему, Кирилл с этим уже разбирался. После того, как выставили свет и камеры, все, кто принимал участие в готовке, выстроились напротив своих тарелок. Итак, Юрий, Всеволод и Вадим оценили суп нашей невесты. Именно им достанется возможность приватного разговора с Машей. Из-за главной камеры Кирилл показал мне, чтобы я остановилась. Съемка на некоторое время прекратилась, и мы решали, как поступить дальше. «Вы не предусмотрели случай, что ни один человек угадает?» Возмущалась я шепотом, оглядываясь на толпу женихов. «Мы наоборот думали, что никто не угадает». «Ну, знаешь ли...» Тут же надулась Маша и скрестила руки на груди. «Без обид. Готовишь ты так себе». «Так, давайте по делу. Отправьте их вчетвером на свидание. Что такого? Пусть мужчины еще поборются за ее внимание. Ну, или еще какое-нибудь отборочное испытание». «Значит так, сейчас эти трое будут готовить, а ты выберешь лучшего и пойдешь с ним на свидание». «Если не отравишься», — добавила я, возвращаясь на позицию. Кирилл сунул мне лист текста и жестом показал возвращаться к камере. «Дорогие женихи, внимание Марии сегодня достанется только одному из вас. Сейчас победители первого тура будут готовить суп из тех же ингредиентов. Кто сможет поразить невесту, отправится с ней на свидание. А пока что с остальными женихами поговорю я». Машу, как наблюдающую за процессом готовки, я оставила с финалистами, а сама переместилась на локацию в саду под раскидистой вишней, где установили скамейку и оборудование для тет-а-тетов. Кирилл набросал мне стандартные вопросы, так что я должна была совершенно естественно и непосредственно поговорить с мужчинами, чтобы выяснить их намерения. Ко мне по очереди подводили женихов, подбирали кадр и снимали наш недолгий, незамысловатый разговор. Большинство участников пока что были воодушевлены и полны энтузиазма. Им хотелось узнать Машу поближе, проявить себя на испытаниях. И все как один твердили, что на шоу они надеются встретить свою любовь. Разве что мой вчерашний неудавшийся ухажер проявлял холодность. Но она была адресована скорее в мою сторону. «Ну и куда без Виктора, уникума этого шоу? Готовишь ты вкусно!» Начал с комплимента мужчина, усаживаясь в плетеное кресло напротив меня. «Я это поняла, когда ты сожрал мои сырники. Надеюсь, у меня получилось ответить тихо и не привлечь внимания операторов. Наши перепалки на записи точно не нужно». «Я пытался их тебе вернуть. Только я снова осталась голодной. Так, мы готовы. Давайте там камера, мотор, вот это все». Я распрямила спину, а оператор дал отмашку. Пришлось улыбаться, как ни в чем не бывало, и идти по тексту. «Виктор, какие ощущения у вас после двух дней шоу?» «Смешанные», — обтекаемо ответил мужчина. «Мне нравится локация, на которой мы находимся. Здесь прекрасные люди. И я определенно испытываю эмоции, которых не испытывал раньше». «Вы о влюбленности?» — с надеждой уточнила я. «Пока что это слишком громкое слово. Скорее, заинтересованность». Мужчина при этом так внимательно смотрел на меня, что я поежилась. Хорошо, что камеры стояли так, что видно этого не будет. «А девушка, которая может заинтересовать вас, какая она?» «Открытая, с чувством юмора. Хочу, чтобы мои шутки встречались такой же шуткой, а не обидой. Я ценю в девушках острый ум и эрудированность. Прежде всего, с партнером должно быть о чем поговорить». «Это действительно важно. А Маша, по-вашему, соответствует этому образу?» «Полная его противоположность». От шока у меня моментально округлились глаза, а мужчину только позабавила такая реакция. «Это мы вырежем», — сказала я оператору со всей серьезностью. «А ты не неси ерунды, мы тут не развлекаемся вообще-то». «Да и я не шучу», — как ни в чем не бывало, ответил мужчина, глядя прямо мне в глаза с прищуром. «Так, закончили интервью на сегодня. Состряпайте там из этого что-нибудь сносное». Операторы быстро сложили оборудование, чтобы вернуться обратно на кухню и снять последние на сегодня кадры. Нам с Витей пришлось возвращаться обратно вдвоем. «А стряпню твою можно будет забрать?» — нарушил тишину мужчина. «Ты же знал, что это мой суп?» Я ответила не впопад и даже остановилась, чтобы Витя не смог уйти от ответа. Догадывался. Он единственный сносный из всех. «Ах, сносный!» — возмутилась я. «Тогда сама его и съем, а ты поможешь кастрюлю донести. Пошли». Мужчина тихо рассмеялся, но покорно пошел за мной через служебный вход на кухню, где стояли кастрюли. «Так, надо вспомнить, какая моя. По запаху найдешь?» «Я тебе ищейка, что ли?» — возмутился Витя, заглядывая в кастрюли. «Тут пробовать надо». «Почему ты вообще выбрал мой суп? Задание же было найти суп Маши». «Чтобы что?» «Как что? Получить свидание с ней». Мы стояли в кухне друг напротив друга с такими лицами, будто наши позиции были очевидны, и объяснять их нет никакого смысла. «Я не шутил на интервью, если ты так и не поняла. Вот это твой суп». Я тряхнула головой и оставила мысли о своей сестре. Нужно было выкрасть солянку. «Ты уверен, что это мой?» Я недоверчиво подчерпнула жидкость половником и слила обратно. «Густой какой-то». «Нормальный», — возразил мужчина и запустил в кастрюлю ложку. «Ну, точно твой». Витя предложил мне попробовать, и без задней мысли я забрала положенную порцию. Правда, сразу мы оба смутились, потому что в сухом остатке все выглядело так, будто мужчина покормил меня с ложечки. «Давай, бери кастрюлю и пошли, только тихо». Говорили мы шепотом, потому что из основного зала еще доносились голоса, а значит, готовить мужчины не закончили. Но стоило Вите взять кастрюлю с плиты, как торчащий половник предательски зацепился за полку и с характерным лязгом упал в металлическую раковину. Я зажмурилась и поджала губы в надежде, что так нас никто не заметит. Но из зала раздались шаги. «Вы что тут делаете?» Кирилл с приспущенными наушниками смотрел на нас, часто хлопая глазами. «Мы?» — переспросила я глупо. «А мы тут... общаемся». Поскольку Витя успел спрятать кастрюлю за спину, я не нашла ничего лучше, кроме как закинуть руку на его плечо и облокотиться, будто это не Витя, а стена. «Ну, ладно. Давайте тише, у нас съемка идет». «Конечно, конечно». Кирилл вряд ли поверил мне, потому что уходил он с выражением лица, выражающим полное недоумение. Как только брат скрылся, я жестом показала Вите на кастрюлю, и мы быстро ретировались с кухни. «Хоть поем нормально», — радовался мужчина, «а то как в казарме с 10 мужиками». «Такая деревенская жизнь, привыкай, а то вдруг на Машке придется жениться». «Так я же ей не понравился», — лукаво уточнил мужчина. А я только закатила глаза. Когда мы, как ни в чем не бывало, вернулись в общий зал, женихи уже закончили с приготовлением солянки. Маша сидела за длинным столом, на котором стояли три тарелки. Мысленно я молилась за здоровье сестры. Не хотелось срывать съемки из-за чьей-то солянки. «Что ж, Маша попробовала все три супа. Каков вердикт?» «Думаю, все мужчины очень старались. Наверняка такое задание было для них в новинку. Но вот этот суп получился очень вкусным. Почти таким же вкусным, как мой. А сейчас мужчины встанут к своим блюдам, и мы узнаем, кто сегодня поедет на свидание с нашей невестой». Желудок и сердце сестра сегодня отдала администратору столичного ресторана, с которым отправилась на пикник к берегу реки под звездами. Остальных отпустили по домам, объявив об окончании съемочного дня. Я с огромным удовольствием сняла с себя неудобные туфли, распустила длинные волосы и поплелась в сторону дома, мечтая об ужине.